Глава 20. Дары Культаара. Немногие будут рады тому, что вы умнее их. Всякий предпочтет бред безумного соседа словам самого ученого человека в Сове. Сэр Уильям Честный. С моих губ помимо воли сорвался тихий стон. Беспомощный несчастный всхлип обреченной девушки. Пробирался ли ты, слушатель, когда-нибудь туда, где тебе быть не дозволено? Случалось ли так, что твоя жизнь стояла на кону, или ты хотя бы думал, что это так? Если нет, тогда я не могу передать тебе, какой страх охватывает человека, оказавшегося в подобной ситуации. По моему опыту, страх этот хуже того, который испытываешь на поле боя, сражаясь насмерть. Битвы ужасны сами по себе, но этот ужас материален. Если ты вооружен, то твоя судьба хотя бы отчасти находится в твоих руках. Здесь же я была бессильна. Даже в самом лучшем случае, если бы оказалось, что Уолтер — настоящий организатор преступной схемы, а Фишер покровительствовал саварским храмовникам из благих, хотя и ошибочных побуждений, Обенпатра все равно вряд ли бы понравилось, что я влезла в его личные покои и рылась в его письмах. «Ну же, мне что, весь вечер ждать?» — нетерпеливо сказал Фишер. «Выходи, он ушел». Потными, трясущимися руками я стала подтягиваться, чтобы вылезти из-под кровати. Я чувствовала себя так, словно шла на виселицу. Хотя, если ситуация действительно была настолько плоха, как мне казалось, то повешение было бы не самым дурным исходом. Я уже наполовину выползла из-под кровати, когда в воздух прорезал второй голос. «Ваше превосходительство, простите мою нерешительность. Я не слышала, как закрылась дверь». Едва смея дышать и стиснув зубы с такой силой, что они чуть не растрескались, я быстро и осторожно заползла обратно под кровать. Я представила себе, как дети стоят вокруг стола, бросают кости и двигают фишки, и лишь по счастливой космической случайности они дали мне передышку. Возможно, сработала моя молитва Культаару. Как бы там ни было, еще больших потрясений я бы не вынесла. Мне казалось, будто мое сердце вот-вот остановится. «Идем в спальню», — сказал Фишер. «Одной Неме известно, как я устал». «Кто к вам приходил?» — спросила таинственная женщина. Я не узнала ее по голосу, но, похоже, это была одна из старших монахинь. Я не расслышала, когда пряталась. «Брат Уолтер», — устало сказал Фишер. Он приблизился к спальне, и его голос зазвучал громче. «Он уже много лет сидит с занозой в моем боку. Проводит в монастыре какие-то тайные дела, суть которых я еще не до конца выяснил. А еще вынюхивает причины заподозрить других, как Боров вынюхивает трюфели. Я уверен, что он наполовину безумен». «Уолтер мне никогда не нравился, как и большинство женщин. Он похотливый тип». Теперь они оба вошли в комнату. Мои глаза были плотно закрыты. Я слышала, как кто-то из них сел на кровать. «Довольно об этом. Не порти мне настроение». «Ах, ваше настроение?» — игриво сказала женщина. «Да вы и сами сегодня довольно похотливы». Я слишком поздно сообразила, что сейчас произойдет. Я зажала уши ладонями, но это не помогло. Звуки поцелуев, стоны, шелест падающей одежды проникли в них, как нить в игольное ушко. Вскоре кровать задрожала, и раздались хлопки плоти, ударяющиеся о плоть, которые нельзя было спутать ни с чем. У Фишера было множество недостатков, но, к моему сожалению, недостатка выносливости среди них не было. Мне отчасти хотелось, чтобы меня поймали. Самым отвратительным моим воспоминанием из долины Гейл было то, что я вынесла этот ужас и, сама того не желая, случайно стала извращенкой. Наконец, Обенпатра закончил извергаться в свою незадачливую любовницу. Я так и не узнала, кем она была. Несмотря на то, что их сношение заняло целую вечность, мне пришлось утешать себя тем, что меня не поймали. Пока я ждала, монахиня оделась и ушла, а Фишер умылся и приготовился ко сну. Все это недолгое время меня мучил новый страх. Я ждала, что Обенпатра случайно что-нибудь уронит, эта вещь закатится под кровать, и он нагнется, чтобы поднять ее. Однако Культаар явно услышал мои молитвы, и мое укрытие, как и прежде, осталось непотревоженным. Обенпатра потушил лампу у своей кровати, и спальня погрузилась во тьму. Как ни смешно, теперь самой большой опасностью стало то, что я сама могла уснуть. Невероятное напряжение, которое я испытывала весь последний час, вконец измотало меня. К Ковер под кроватью был мягким, а комната теплой и темной. Тем не менее, я заставляла себя держать глаза открытыми и вонзала ногти себе в бедро всякий раз, когда чувствовала, что усталость вот-вот одолеет меня. Фишер, конечно же, вскоре уснул. Я подождала еще около часа, чтобы убедиться в этом, а затем, крадучись, пошла прочь из покоев. Мне казалось, что каждый мой шаг разносится эхом, словно удар церковного колокола, а каждый щелчок и скрежет моих костей гремит, как земля во время оползня. Я представляла себе, как Фишер лежит во тьме, но не спит, как на то указывало его медленное дыхание, а лишь притворяется и наблюдает за тем, как я удаляюсь. Я накручивала себя, ожидая, что его голос вот-вот пронзит тишину, и мне потребовалось все мое самообладание, чтобы не броситься к двери, не распахнуть ее и не убежать. Но, собрав остатки своего мужества, я прокралась в приемную, открыла и закрыла дверь и, быстрым шагом пройдя по лабиринту коридоров монастыря, вернулась в мою келью. Улёгшись на свою кровать лицом вниз, я истерически расхохоталась. Казалось, я целую вечность не могла остановиться. Из меня словно вынули пробку, после чего не смогли вернуть ее на место. Мне пришлось закрыть лицо подушкой, несмотря на то, что толстые каменные стены не давали звукам разноситься, я не смела рисковать, боясь, что меня услышат. Наконец, я достаточно успокоилась и смогла улечься на ночь. Я лежала во тьме, все еще скованная напряжением из-за пережитого, и не могла уснуть. Поэтому я продумывала, что делать дальше. Меня одолевал соблазн просто уйти отсюда, ведь монастырь не был тюрьмой, а я не была узницей и могла покинуть его в любое время. Но я чувствовала, что обязана остаться. Оглядываясь назад, кажется совершенно безрассудным, что я сразу же не выскользнула за ворота. Но в то время всякий раз, когда мне что-либо удавалось, меня охватывало необъяснимое желание удвоить усилия. Поэтому мне было так сложно уйти от Вонвальта. Всякий раз, когда я задумывалась об этом, какое-нибудь достижение или его похвала подпитывали мою гордость и убеждали меня в том, что я не права. Я решила разузнать побольше о брате Уолтере. Мне казалось, что это будет не так уж сложно, особенно по сравнению с тем, что я только что провернула. Брат Уолтер был не так хитер, и друзей у него в монастыре было немного. Я дала себе времени до конца недели, чтобы выяснить, что он задумал. Если бы за это время у меня не получилось узнать ничего стоящего, я бы ушла. По крайней мере, таков был план. Следующий день тянулся томительно. Я сообразила, что болезнь, длившаяся всего один день, не вызовет ничего, кроме подозрений. Ведь благодаря ей я избежала множества скучных служб Дня Глупца. Так что я продолжала притворяться. Как и прежде, другие монахи не хотели, чтобы я оставалась в своей комнате, поэтому день я провела, изнывая от скуки, листая учения Немы, глядя в окно и бродя по комнате, как зверь в клетке. Я отчасти ожидала, что брат Уолтер придет и сунет в комнату свой нос, но он, похоже, послушался Фишера. Положение брата в монастыре явно было куда более шатким, чем думали остальные. Шли часы. Солнце село, и долину окутала тьма. Мне хотелось, чтобы поскорее настало время отходить ко сну, и я смогла провести остаток своего заключения в беспамятстве. Но затем, в молитвенное время, примерно через час после ужина, в мою дверь постучали. «Входите», — сказала я. У меня во рту было сухо, и я осознала, что впервые за день что-то сказала. Стучалась Эмилия. Она отворила дверь, скользнула внутрь, закрыла за собой и, жестом попросив меня молчать, прислушалась, не звучат ли в коридоре чьи-либо шаги. Было непривычно видеть ее в одной лишь ночной сорочке, без платка. Ее волосы оказались светлее, чем я думала, глядя на цвет ее бровей. «Что, Казевар, тебя побери, случилось?» — спросила я. Мое сердце бешено колотилось, а кровь пела в жилах. «Из-за тебя нас обеих высекут». Эмилия подошла к кровати и села. Я видела, что она расстроена. «Насчет того, что произошло позавчера», — сказала она. «Да». Она открыла рот и снова закрыла его. Я терпеливо ждала. По опыту я знала, что ни строгие, ни осторожные расспросы не заставят ее открыться мне. «Этот монастырь — темное место», — сказала она. В ее голосе звучала скорбь. «Меня ждет черное будущее». Я едва сдержалась, чтобы не завопить. Моя голова пошла кругом, а мурашки побежали по телу с такой силой, что меня чуть не затрясло. «Пропади, моя Вера. Хелена, ты в порядке?» — спросила меня Эмилия. Моя неожиданная реакция удивила ее, и подавленность девушки как рукой сняла. Я не ответила. От страха мне стало дурно. Во время сеанса Грейвс сказал те же самые слова. Те же самые. Я как наяву увидела его взгляд, взгляд плута, которым он сверлил меня, когда произносил их. «Хелена», — позвала меня Эмилия. «Где ты услышала эти слова?» — выдохнула я. С меня лился пот, я дрожала и была готова расплакаться. На меня сплошным потоком нахлынули воспоминания. Сеанс, кошмары и испытанный мною ужас. «Хелена, ты меня пугаешь», — сказала Эмилия. «В чем дело? Что я такого сказала?» Я сосредоточилась, заставила себя дышать ровнее и расслабиться, используя техники успокоения, которым научил меня Вонвальд. Казалось, прошло немало времени, прежде чем я снова смогла заговорить. «Однажды я уже слышала то, что ты сказала. Те же самые слова, только говорил их кое-кто другой. Это застало меня врасплох». «Я не понимаю», — сказала Эмилия. «Мне их никто не говорил. Я и не думала, что они что-то значат. Просто сказала, что чувствовала». Мое сердце все еще бешено колотилось, но спокойствие уже начало возвращаться ко мне. Я утерла пот со лба рукавом. До меня дошло, что Эмилия понятия не имеет, о чем я говорю. Продолжая расспрашивать ее об этом, я лишь привела бы ее в замешательство, а она только сейчас решила открыться мне. «Прости», — сказала я, помотав головой и виновато улыбнувшись. «Просто мгновенное помутнение рассудка». «Пожалуйста», — я жестом попросила ее продолжить. Она смотрела на меня настороженно. «Я была служанкой», — сказала она. «Мой хозяин был добрым человеком, но он внезапно умер, будучи в долгах, и меня вышвырнули на улицу. Мне было больше некуда идти, а здесь ко мне поначалу относились хорошо. Обенпатра Фишер — хороший, благочестивый человек. Он не знает, что творится в глубинах монастыря». Я нахмурилась. «О чем ты?» — спросила я. Мне пришлось сдержать себя, чтобы не спросить о брате Уолтере. Эмилия огляделась. Тишина окутала нас, как одеяло. Никто не шевелился. «Здесь обитают плохие люди», — прошептала она. «Я не знаю, чем именно они занимаются, но их больше одного. Они пользуются старыми подземельями, роятся там, как пчелы в улье». «Кто они такие?» — спросила я столь же тихо. «Они не посещают службы, как все остальные. У них словно есть какое-то особое разрешение. Я знаю лишь одного. Порой я его вижу. Они, как и мы, носят пурпурные рясы, так их сложнее распознать. Да и зрение у меня не самое хорошее». «Что за подземелье?» — спросила я. «Здание, как я вижу, старое, почти что замок». «Именно», — сказала Эмилия. «Здесь не всегда был монастырь. Она очень старая, туннели уходят глубоко в скалу». «Откуда ты это знаешь? Ведь туда наверняка запрещено спускаться». Эмилия ненадолго замолчала. «Один из них пытался надо мной надругаться», — тихо сказала она. У меня внутри все сжалось. В мире существовало множество гнусных подонков, желавших воспользоваться отчаявшимися юными девушками. В Мулдау мне и самой нередко доводилось сталкиваться с нежелательным вниманием. Но у меня был крутой нрав, по крайней мере, тогда. По Эмилии же было не похоже, чтобы она обладала уличной смекалкой. То, что кто-то пытался надругаться над ней, да еще и в месте, которое должно было стать для нее тихой гаванью, наверняка безвозвратно уничтожило ее веру в силы добра. «Как это произошло?» — спросила я. «Подробности можешь не рассказывать. В моей работе с таким приходится сталкиваться довольно часто». «У него не получилось», — резко сказала она, внезапно разозлившись. Впрочем, ее пыл вскоре потух, как уголек в ведре воды. Я опнула его туда. Я улыбнулась, услышав это. «Умница», — сказала я. «Это произошло в складских помещениях. Ты ведь знаешь, что монастырь запасает еду для долины на случай, если когда-нибудь наступит голод». Я кивнула. Такая практика казалась мне устаревшей, ведь зачем нужно было складировать продукты, если через город проходил столь колоссальный объем торговли, а саванское владычество принесло провинциям заветную стабильность. Я убежала от него. Я была так напугана, что неслась, куда глаза глядят. Наверное, я разок-другой свернула не туда, потому что оказалась в каком-то туннеле или коридоре. То место было мне незнакомо, и я не успела опомниться, как оказалась в старых подземельях. Я даже не знаю, известно ли они Хоббинпаттеру Фишеру. Там очень влажно и противно. Я ничего не сказала. Вонвальд научил меня, что порой лучше позволить человеку говорить и изредка что-то уточнять у него, а не засыпать вопросами, как бы не хотелось это сделать. Так вот, там в камерах были заперты люди, по крайней мере, в одной из них. Я видела, как из-под двери сочился свет. Я была напугана и не знала, что мне делать. Затем из-за другой двери послышались голоса. Я не удержалась, подошла и заглянула в щель. Что ты увидела? Там были мужчины в монашеских одеяниях, но я не видела их прежде. Они пересчитывали деньги, огромные кучи монет. Они делали записи в больших книгах и взвешивали монеты на весах. Затем они клали их в мешки из-под зерна. Один сказал, что некий Таннер медлит. Я только потом сообразила, что они говорили о том подонке, который напал на меня. Больше я не осмелилась задерживаться. Я побежала обратно, туда, откуда пришла. Того Таннера я не повстречала. Мне повезло. Я вернулась в складские помещения, а оттуда поднялась в монастырь. Когда все это произошло? Меньше 2 недель назад. Ты кому-нибудь об этом рассказывала? Нет, никому. Я боялась. Почему же ты говоришь об этом мне? Потому что ты служишь правосудию. Больше нет, сказала я. Я тебе не верю, сказала она. Знаешь, остальные ведь о тебе толкуют. Они говорят, что слуга твоего правосудия все еще в городе. Они говорят, что расследование гибели леди Бауэр еще продолжается. Ходят слухи, что вы проводили некроманский ритуал. Это правда, что правосудие умеют говорить с мертвыми? Я пропустила последний вопрос мимо ушей. «Почему ты думаешь, что я все еще служу ему?» Я указала на шрам на моей голове. «Я оставила службу. Я слишком многого натерпелась». «Я тебе не верю», — сказала она. «Мне кажется, ты врешь. Других ты убедила. Возможно, даже Хоббинпаттер Фишер тебе поверил. Но не я. Ты явно не веришь в богов, а просто притворяешься. Ты рассеянно, словно ищешь что-то. И мне кажется, что ты ищешь именно то, о чем я тебе только что рассказала». «Нет», — сказала я. «Ты ошибаешься?» «Ты должна их остановить», — сказала Эмилия, внезапно схватив меня за рукав. «Я не смогу обрести покой, пока они здесь. Я хочу спокойной жизни. Я просто хочу прожить мои дни здесь, в удобстве. Другого выбора у меня нет. Ни один дом не возьмет меня в служанки. Но здесь я схожу с ума. Я шарахаюсь от каждой тени. Я боюсь оставаться одна». Она снова начала плакать. Какое-то время я изучающе смотрела на нее. То, что Эмилия пришла ко мне сейчас, наверняка не было случайностью. Она сказала, что Фишер вряд ли знал о подземельях, и это показалось мне очень странным. Я также помнила, что именно Фишер велел ей присматривать за мной во время первого месяца в монастыре. Не обманывала ли она меня? Если так, то она была очень хорошей притворщицей, да и ее доводы звучали здраво. Если Эмилия действительно думала, что я могу ей помочь, то не было ничего удивительного в том, что она рассказала о своих невзгодах мне, а не кому-либо еще. Но ведь это могла быть и проверка на то, не шпионка ли я на самом деле. Я понимала, что должна сказать в таком случае, что я не могу ей помочь, что я правда ушла от Вонвальта и покинула службу, желая забыть о той части моей жизни, что ей нужно поговорить с Хоббинпаттером Фишером и рассказать ему о своих опасениях. Мне следовало притвориться, что я ничего не понимаю, и извиниться. Однако я смотрела на нее и видела несчастную юную девушку, на месте которой в иных обстоятельствах могла оказаться я. Девушку, на которую напали. На которую напали не единожды, а дважды, и которая отчаянно хотела освободиться от всего этого. Поэтому я сказала: «Я могу тебе помочь. Ты права, за этим я и пришла сюда». И к моему облегчению она зарыдала еще сильнее и наклонилась, чтобы крепко меня обнять. Она устроила впечатляющее представление, и я полностью ему поверила. За мной пришли несколькими часами позже, в глухой ночи.